Глава 15. Энок Луге опять на работе. Когда Отто Квангель приступил к работе в столярном цехе, Энок Луге уже 6 часов стоял за токарным станком. Да, этот тщедушный человек не мог улежать в постели, несмотря на слабость. Несмотря на то, что все тело ныло, он поехал на фабрику. Встретили его, по правде говоря, не очень любезно, но ни на что другое он и не рассчитывал. «Ну как, опять погостить пришел Энно?» — спросил мастер. «Сколько собираешься на этот раз поработать? Неделю, две?» «Я совсем поправился, мастер», — поторопился его уверить Энно Клуге. «Я опять могу работать. И как еще буду работать, вот увидишь». «Да», — протянул мастер недоверчиво и хотел уйти. Но еще раз остановился, задумчиво поглядел на лицо Энно и спросил: «А кто тебе так портрет испортил, Энно? Попал в переделку, да?» Энно опустил голову. Он не смотрел на мастера, даже когда, наконец, собрался с духом и ответил: «Попал, да еще в какую!» Мастер стоял в раздумье и продолжал его разглядывать. Наконец ему пришло в голову, что из этого случая можно сделать назидательный вывод. «А пожалуй, тебе это и на пользу, Энно. Пожалуй, тебя к работе приохотит». И мастер ушел. А Энно Клуге обрадовался, что тот именно так истолковал его синяки. Пусть думает, что это его к работе приохочивали, тем лучше. Разговоров будет меньше, не станут приставать с расспросами. Самое большее, если за спиной посмеются. Ну и пускай, подумаешь, велика важность. Теперь надо за работу приниматься, да так, чтобы всем на удивление». Со скромной улыбкой, но все же не без гордости, записался Энно Клуге в добровольную воскресную смену. 2-3 старых рабочих, знавшие его раньше, отпустили по его адресу насмешливые замечания. Он посмеялся вместе с ними и с удовольствием увидел, что мастер тоже усмехается. Впрочем, ошибочное предположение мастера, что его избили за отлынивание от работы, сослужило ему службу и у начальства. Энно Клуге вызвали в контору сейчас же после обеденного перерыва. Он стоял, как обвиняемый на суде, и страх его еще усугублялся тем, что один из судей был в военной форме, другой — в форме штурмовика, и только один в штатском, но и у того на груди красовалась свастика. Офицер перелистал личное дело Энно Клуге и равнодушным, брезгливым голосом перечислил его грехи. Такого-то числа, такого-то месяца откомандирован из армии для работы в военной промышленности. Только такого-то явился на указанную фабрику. Проработал 11 дней. Сказался больным. Острый колит. Справки от 3 врачей из 2 больниц. Такого-то выписался, 5 дней проработал, 3 дня прогулял, день проработал, снова калит, и так далее, и так далее. Офицер отложил личное дело, брезгливо посмотрел на Клуга, то есть уставился примерно на верхнюю пуговицу его пиджака и сказал, повысив голос: «Что ты, собственно, свинья паршивая, думаешь?» И вдруг заорал, и было видно, что орет он просто по привычке, без всякого внутреннего раздражения. «Думаешь, что своими дурацкими поносами кого-нибудь проведешь? Я тебя в штрафную роту закатаю. Там из тебя все кишки повытрясут. Там тебе покажут, что такое понос». Офицер орал еще некоторое время. За военную службу Энну привык к крику. Его это не особенно пугало. Он слушал, нагоняя, стоя на вытяжку, как полагается, руки по швам, хотя и был в штатском, и ел глазами грозного начальника. Когда офицер остановился, чтобы передохнуть, Энно говорил положенным по уставу тоном, без самоунижения, но и без наглости, по-деловому: «Так точно, господин обер-лейтенант! Слушаюсь, господин обер-лейтенант!» Раз ему даже удалось, правда, без заметного эффекта, вставить целую фразу: «Осмелюсь доложить, что выздоровел господин обер-лейтенант. Осмелюсь доложить, что вышел на работу». Офицер перестал орать так же неожиданно, как и начал. Он закрыл рот, отвел взгляд от верхней пиджачной пуговицы Энно Клуга и устремил его на своего соседа в коричневой форме. «Имеется еще что-нибудь сказать?» — спросил он с брезгливым видом. «Да, и этот господин имел что сказать, вернее, что наорать. Казалось, все господа начальники могли только орать на своих подчиненных. Этот стал орать об измене, о саботаже, о фюрере, который не потерпит изменников в рядах немецкого народа, и о концлагере, где Энно получит по заслугам». «А в каком виде ты сюда явился, свинья?» — вдруг заорал коричневый. «В каком ты виде? На работу с такой похабной мордой вышел. Где путался, бабий кот? На шлюх силы тратишь, а мы тебе деньги платим. Где был? Где это ты так себя разукрасил, сутенер паршивый?» «Мне взбучку задали», — сказал Энно, оробев под его взглядом. «Кто? Кто тебя так отделал? Я знать хочу!» — заорал коричневорубашечник и подставил кулак под самый нос Энно и затопал ногами. У Энно из головы вылетели все мысли. Перед угрозой новых побоев он позабыл о своих намерениях, о том, чтобы все было шито-крыто, и прошептал: «Осмелюсь доложить, меня так эсэсовцы отделали». Безрассудный страх этого человека был так красноречив, что все трое сейчас же поверили его словам. Понимающая, одобрительная улыбка появилась у них на лицах. Коричневорубашечник крикнул: «Отделали! Это называется не отделали, а проучили, наказали по заслугам. Как это называется?» «Осмелюсь доложить, это называется наказали по заслугам. Ну, надеюсь, урок пойдет тебе на пользу. В следующий раз так легко не отвертишься. Можешь отправляться». С полчаса еще Энок Луга трясся, как в лихорадке, и не мог работать. Он забился в уборную, где мастер и разыскал его наконец, и, отругав, погнал к станку. Теперь мастер стоял рядом и чертыхался, глядя на то, как Энно портит болванку за болванкой. У тщедушного человечка голова шла кругом. Мастер ругает, товарищи смеются, начальство грозит концентрационным лагерем и штрафной ротой. В глазах темнело, руки, обычно такие искусные, не слушались. Он положительно не мог работать, но он должен был работать, выхода не было. Наконец мастер понял, что тут не злая воля и не отлынивание от работы. «Если бы ты не проболел уже столько», — заметил он, уходя, «я бы сказал, ступай, полежи денек-другой, пока не отлежишься», и прибавил: «Но сам знаешь, что тогда с тобой будет». Да, он знал, и он продолжал работать. Старался не думать о боли, о невыносимой тяжести в голове. Временами его неудержимо влекло к блестящему вращающемуся металлу. Достаточно сунуть палец, и покой обеспечен. Ляжешь в постель, отлежишься, отдохнешь, выспишься, позабудешь. Но он сейчас же вспоминал, что преднамеренное членовредительство карается смертью, и тут же отдергивал руку. Да, смерть в штрафной роте, смерть в концлагере, смерть во дворе тюрьмы. Вот что грозит ему ежедневно, вот что необходимо предотвратить. А откуда взять силы? Так или иначе, день прошел. Так или иначе, в начале шестого он попал в поток возвращающихся с работы людей. Он мечтал о покое и сне. Но, очутившись в гостинице, в своем тесном номере, не мог заставить себя лечь в постель. Он побежал купить чего-нибудь поесть. Вот он опять в комнате, еда на столе, кровать под боком, но ему не сидится. Точно что-то гонит его вон из этой комнаты. Надо еще купить кусочек мыла, поглядеть, не найдется ли у старьевщика синей блузы. Опять он выбежал и в аптекарском магазине вдруг вспомнил, что оставил чемодан со всем своим добром у Лоты, когда приехавший в отпуск муж так бесцеремонно вышвырнул его за дверь. Он выбежал на улицу, сел в трамвай, решил рискнуть, поехать прямо к ней. Нельзя же лишаться последнего добра. Его страшили побои, но его словно гнало к Лоте. Ему обязательно надо было к Лоте. И ему повезло. Он застал Лоту дома. Мужа не было. «Ты за вещами, Энно?» — спросила она. «Я снесла их в подвал, чтобы он не нашел. Погоди, я возьму ключ». Но он обнял ее, припал головой к ее могучей груди. Он не выдержал напряжения последних недель, и попросту разрыдался. «Ах, Лота, Лота, я не вынесу разлуки, я так по тебе соскучился!» Все его тело сотрясалось от рыданий. Она не на шутку перепугалась. Сколько она перевидала на своем веку мужчин, и таких, что пускали слезу, тоже. Но обычно пускали слезу пьяные, а он был трезв. А тут еще этот разговор о том, что он соскучился, что не вынесет разлуки. Целую вечность никто не говорил ей таких слов. А может, и вообще никогда не говорил. Она успокоила его, как могла. «Мужа отпустили только на 3 недели. Потом опять переедешь ко мне, Энно. Возьми себя в руки, забирай вещи, пока он не пришел. Сам ведь знаешь». «Ох, он знает, еще как знает, что ему отовсюду грозит беда». Она проводила его до трамвая, помогла донести чемодан. Энно Клуге поехал в гостиницу, несколько повеселев. Всего только 3 недели, из которых 4 дня уже прошло. Потом муж отправится обратно на фронт, и можно будет спать в его постели. Думал Энно, что выдержит без баб, да не тут-то было. Не может он и все. А пока что надо будет наведаться к Туте. Он сейчас сам убедился. Поплачешь у них на груди, они размякнут, помогут человеку. Может, Тути пустит на 3 недели. Уж очень противно одному в номере. Но женщины женщинами, а работать надо, надо, надо. Нечего больше шуточки шутить. Раз навсегда закаялся, вылечили.